Глава 12. Последние слова попали в цель. Я замер, пристально глядя на золотого восходящего. А его самодовольная улыбка стала еще шире, будто предводитель варваров наслаждался произведенным эффектом. Значит, Винсент у них. Как и почему он попался, по сути, не имеет значения. Важно понять, как его выручить и самому при этом не попасть в ловушку. А то, что меня усиленно заманивали в нее, совершенно очевидно. Наша встреча в камнях никакая не случайность. Золотых варваров послали за мной, потому что точно знали, что кто-то придет вручать Рикса. И соглашаться на их предложение, не выяснив всех обстоятельств, нельзя. «У меня много друзей в золотом городе, Нео», — медленно произнес я, по-прежнему пытаясь копировать белого дьявола. «О каком из них ты говоришь?» «О том, что у нас в гостях», — пропела девушка в цветах, игриво улыбаясь. «О, не притворяйся, милый цветочек. Хочешь, я назову его странное имя?» Винсент действительно выбрал для своего аватара необычный позывной — Доннерветтер. Вероятно, не столько в целях конспирации, сколько пытаясь привлечь внимание знакомой каждому колонисту Фригольда фразочкой. Она, кажется, означала что-то вроде «Чёрт побери» на одном из старинных земных диалектов. Учитывая масштабы Вечности и мизерное количество землян в ней, шанс на успех один к миллиону. «Мы позаботились о нем», — продолжил предводитель. «У нас есть отличное место для дружеских встреч, и ты в числе приглашенных, друг». «Это честь, мой цветочек. Не вздумай отказываться», — добавила девушка. «И не бойся, у нас нет дурных намерений. Мы ведь любим Нео». «Что ж, я люблю встречи и обязательно навещу столь настойчивых Нео», — сказал я, ощущая во взглядах варваров странный яд. Они одновременно и потешались, и были искренни. «Но сперва меня ждут другие дела. Где я могу найти своего друга?» «Прокол». Они переглянулись со странным недоумением. «Проси любого. Все знают, где найти золотых варваров», — ответил предводитель, а его спутница в венке добавила. «О, прошу, не заставляй ждать. Цветы увядают, если ими не интересуются». «Открытая угроза». Но я лишь пожал плечами и произнес, отворачиваясь. «До встречи, Нео!» Они не последовали за мной на знак переноса, но наверняка приставили невидимого шпиона или нечто, отслеживающее мои перемещения. Я мало что знал о золотых варварах, однако эти ребята вряд ли собирались упускать добычу. Итак, я находился под колпаком, и требовалось срочно составить план дальнейших действий. Скай. «Командир, предлагаю следующее. Первое. Восполнить запасы звездной крови в одном из храмов. Текущий уровень недостаточен для серьезной операции. Второе. Найти безопасное место для вызова Марвейн. Ее знания о золотых варварах и поисковые способности критически важны для локализации местоположения Рикса. Третье. Только после получения и изучения информации принимать решение о дальнейших действиях. Дополнительно. Нам необходимо поменять точку трансерфинга на более безопасную. Предлагаю создать привязку аватара в золотом городе». «Логично». Скай, как всегда, мыслила системно. Спорным был лишь последний пункт. Азимандия не зря выбрала камни, а не золотой город. С другой стороны, нашу путеводную нить уже все равно спалили, так что тайный бассейн душ, вероятно, не имел смысла. Я знал в Вечности только одно место, где можно спокойно уединиться. Поэтому и выбрал следующей точкой назначения знаменитую контракцию. Тем более один из торговых офисов, тот самый, что я посетил в первый визит, располагался близко, в огромном золотом шпиле, вокруг которого кружили острова с межмировыми вратами. Пока поднимался к статуе хитрейшего, Скай привлекла внимание к нашей добыче. Бросок счастливой монеты оказался удачным, если можно так сказать, потому что он принес не руну, а серебряный ларец, один из тех, что содержит случайный приз Вечности. К нему еще должен был прилагаться ключ. Однако его можно было спокойно купить в контракции. Разбирало нетерпение посмотреть, что внутри. Хитрейший наверняка опять подкинул какой-нибудь сюрприз. Статуя знакомого мне хранителя возвышалась перед входом в контракцию. К ней, как всегда, тянулась цепочка просителей. Эти места храмы, если можно их так назвать, были своеобразными станциями подзарядки, причем с индивидуальными свойствами. Статуя Сестры Солнца в прошлый визит порадовала временным повышением атрибутов, а хитрейший даровал навык искусству торговли. Об эффектах храмов других хранителей я ничего не знал. А повторяются ли эффекты в уже посещенных или они зависят от приношения, предстояло изучить. Некоторые посетители отходили быстро, другие задерживались надолго, будто шепча что-то неподвижному изваянию нищего в капюшоне, протягивающего чашу для подаяний. Забавная ирония. Богатейший в единстве и вечности изображал себя самым бедным. Когда подошла моя очередь, я небрежно бросил в чашу звездную монету, и волна энергии прокатилась по телу, восполняя запасы крови. И не только энергии. Экран восхождения вспыхнул, информируя о повышении атрибутов, а мир вокруг внезапно обрел знакомую резкость и расцвел звездными ореолами. Скай доложила, что нас только что полностью синхронизировали с тем Сигурдом, что остался в единстве. Совершенно бесплатно. Вернее всего, за одну звездную монету. Ничего себе подарок. Я пытливо всмотрелся в золотое лицо хитрейшего, скрытое под нависающим капюшоном. Неужели узнал меня? И тут статуя подмигнула. Металлические губы дрогнули в улыбке. В тени вспыхнули искорки светящихся глаз. Знакомый голос мягко прошептал. «Ох, герой, ты не пожалел монеты, и я не пожалею совета. Слушай внимательно, ибо повторять не буду». Я замер, стараясь не выдать крайнего изумления. Стоявшие за мной никак не реагировали, словно ожившая статуя разыгрывала пантомиму исключительно для меня. «Навязываться плохо, но когда ты приглашен в гости, отказываться глупо», — сказал хитрейший. «Особенно если хозяева уже накрыли стол. Входи без страха, выходи без сомнений. Ведь герою нечего бояться и нечего терять». Кроме своей жизни и души, конечно. Но тебе не в первый раз, верно? «Ты хочешь мне помочь», — медленно произнес я. «Я уже помог», — с мягким укором ответила статуя. «Вот еще что. Раз уж линии скрестились, так передавай там. Привет». «Привет?» «Да, с наилучшими пожеланиями». И, произнеся эти загадочные слова, статуя вновь застыла. Я подождал еще несколько секунд, но ничего не происходило, и пришлось тихо отойти в сторону, пытаясь прийти в себя и слушая отчет. Скай. «Командир, обнаружено скрытое вмешательство небесного ранга, определить природу которого не представляется возможным. Предположительно, проекция сознания через артефакт «Якорь». Анализ полученной информации. Хитрейший рекомендует принять приглашение золотых варваров и действовать так, будто мы не считаем их угрозой. Фраза «хозяева уже накрыли стол» указывает на то, что ситуация развивается по заранее составленному плану. Дополнительно, упоминания «линии скрестились» и просьба передать «привет» предполагают наличие у хитрейшего информации о других участниках событий. Рекомендую действовать согласно полученному совету, но с максимальной осторожностью. Какую игру ведет хитрейший? И кому я должен передать привет с наилучшими пожеланиями? Впрочем, учитывая, что речь идет о золотых варварах, догадаться было несложно. Скорее всего, этот таинственный привет предназначался их покровительнице, сестре Солнца. Только этого мне не хватало для полного счастья. Ладно, стоило прийти в себя и разобраться в происходящем. Сейчас мне нужно было найти укромное место для вызова Морвейн и разговора с ней. В контракции за скромную плату предлагали защищенные апартаменты для торговых операций. И именно туда я и отправился уже хорошо знакомым путем. Обновленное тело, конечно же, обрадовало. Полная синхронизация была неожиданным, но очень желанным подарком. Теперь у меня было гораздо больше шансов выбраться живым из этого дерьма. Но хитрейший ничего не делал просто так. Он готовил меня к чему? Ну, Винсент. И вот мы в небольшом помещении, где над изящным столиком вращается золотой шар, а в листовидном окне над золотыми шпилями золотого города скользят летающие корабли. Контрактории утверждали, что покои прекрасно защищены от любых видов подглядывания и подслушивания, исключая, наверное, только главного любителя секретов. Ждать было нечего, и первым делом я коснулся шара, вызывая торговое меню. Ключ к серебряному ларцу стоил 20 монет. Для серебра совсем недорого, и экономить не стоило. Хитрейший только что помог мне сохранить несколько сотен звездных монет. Оставив Скай изучать систему контракции, я вытащил ларец и вставил ключ. Как мне объяснял осколок единого, это некая азартная игра, лотерея вечности, потому что в ларце может оказаться все что угодно. От мусора до невероятно ценной руны. Ну что ж, испытаем удачу. Да, когда ларец и ключ исчезли в брызгах звездной пыли, передо мной повисла руна, глиф которой изображал небольшую прямоугольную пластину со странным символом. И она была не серебряной, а золотой. Пайдза Хранителя Вечности. Руна-предмет. Ранг золота. Активация 120 капель звездной крови. Усиление. Руна привязки, руна истинного владения, руна маскировки. Владеющий этим предметом действует от лица и в интересах хитрейшего, одного из Хранителей Вечности, и находится под его защитой и покровительством. Внимание! Руна самостоятельно привязывается к скрижали владельца. Ее невозможно продать, передать или украсть. А также невозможно распознать в скрижали. Время действия нет. Время перезарядки — один древодень. Ух ты ж, черт! Хорошо, что в момент поворота ключа я активировал спираль времени, памятуя о коварном наполнении руны Кейнора. Хотел сначала посмотреть на содержимое ларца. И правильно сделал. Такого я не ожидал, конечно. Хитрейший давал мне удостоверение личности, то самое, что когда-то требовал показать контракторий, поймав дерзкого выскочку из единства. По сути, карт-бланш на любые действия в вечности, потому что мало кто дерзнет бросить вызов тому, кто действует от его лица. И одновременно выжигал в моей скрижали раскаленное клеймо своего слуги, потому что от Пайдзы, похоже, невозможно просто так избавиться. Я откинулся на диванчик, заложив руки за голову, и не прикасаясь к парящему в воздухе серебряному ларцу. Трижды усиленная золотая руна, наверное, стоит безумных денег. 300-500 звездных монет. Учитывая, что два наложенных золотых свойства, маскировка и истинное владение, не то что малоизвестны, мы о них просто никогда не слышали. Но что такое деньги для владыки контракции, великих караванов, бродячих торговцев и прочего? Пыль, расходник, не более того. Важна только звездная кровь. Вот ублюдок. Чертов искуситель в очередной раз предлагал стать его фигурой, не мытьем так катаньем. Вторая попытка купить меня. И в голове опять закрутились дурные предчувствия. Вся эта возня вокруг Винсента могла быть устроена самим хитрейшим, ведь именно он был покровителем душеторговцев. А только от них золотые варвары могли узнать о тайной точке возрождения Азимандии в камнях. Итак, очередная игра? Но есть ли у меня выбор? Похоже, что на другой чаше весов судьба Винсента. И в этот раз хитрейший не потребовал ничего, никакой клятвы. Исключая, конечно, сам факт принятия Пайдзы, которая, как ни крути, делала меня его тайным представителем. Никто не мог предсказать, чем аукнется это решение в будущем. А кроме того, вот так, подарок за подарком, незаметной услугой за услугой, и становишься должен. А расплачиваться все равно придется. Этот тип не благотворительностью занимается, он инвестирует и рано или поздно попросит свое назад с набежавшими процентами. Нет. Я решительно убрал в скрижаль ларец и ключ, будто наяву слыша язвительный смешок хитрейшего, и прикоснулся к руне Морвейн. За время моих приключений она уже откатилась. «Мой господин, Кельталас готова служить? Мы в вечности?» Заклинательница медленно огляделась, задержав взгляд на панораме за окном, и выражение ее лица слегка переменилось, став жестче. «Пламенеподобный подал знак?» «Нет», — ответил я. «Мы здесь по другой причине. Пропал наш Рикс». Чтобы ввести ее в курс дела, не потребовалось много времени. Морвейн ничем не выдала своих эмоций, лишь негромко сказала. «Смелость и безрассудность иногда идут рука об руку. Но Нео в вечности — игрушки для небесных господ. Я попробую найти его, мой господин. Нужно имя или вещь, принадлежащая ему». «У меня было только имя». Морвейн сосредоточилась и несколько минут молчала, закрыв глаза и делая странные пассы. Я знал, что она использует необычные навыки ветки прозрения, позволяющие отслеживать местонахождение людей или предметов. Своего рода живой локатор. Провидцев активно использовали для поиска. Беда в том, что развивать эти специфические атрибуты мог и хотел далеко не каждый. «Вижу», — наконец произнесла Морвейн. «О, вижу. Вижу золото и свет. Слышу музыку, голоса и звон бокалов. Пиршество. Он не пленен, не скован. Он в фонтане грез, мой господин». «Фонтан грез?» — переспросил я. «Что это?» «Предмет или руна-предмет. Золотого ранга». Она, наконец, открыла глаза. «Они источают грезы, погружают в грезы. Фонтаны дарят наслаждение, воплощают любые сны и желания, а еще они помогают встретиться наяву тем, кого разделяют барьеры. Двое, погрузившись в грезы, могут оказаться рядом, говорить, как мы с тобой, и не только говорить». Она загадочно улыбнулась, и я понял, что речь идет о некой виртуальной реальности внутри вечности, или не только внутри, потому что этот термин «грезы» встречался не первый раз. Он означал что-то вроде сновидений, и, похоже, Винс забрался в этот фонтан с совершенно определенными целями. «Наш Рикс пропал во дворце грез». «Думаю, он обратился к грезам, чтобы говорить с кем-то из вашего народа», — кивнула Морвейн. «Но хозяйки грез, те, что управляют фонтанами, тоже кому-то служат, и от них сложно закрыть разум, особенно если ты не знаешь, что ждет тебя в первый раз. Быть может, в его мыслях увидели леди Визу Аран, что служит сейчас пламени подобному, или тех, из чьих рук он получил стигмат». «Ты можешь определить место, где он находится?» У меня теплилась робкая надежда, что Винс все еще не в руках врагов. Однако ответ Морвейн безжалостно разбил ее. «Я узнала место, мой господин. Все знают его. Золотые аркады, дворец детей солнца, чертог вечного пира. Это обитель золотых варваров». «Золотые варвары. Что ты знаешь о них?» «Все знают о варварах. Большой и старый союз Нео. Их много, как песчинок в пустыне. Все они служат сестре солнца, а она благоволит им. Многие Нео стремятся к ним. Но это плохой выбор, мой господин». «Плохой? Почему?» «Все хранители разные. Она четвертая из семи. И самая непостоянная и капризная. Ее настроение меняется, как свет и тень, и за ней следуют те, кто жаждет лучика ее славы. Говорят...» Морвейн понизила голос, будто опасаясь, что нас подслушивают. «Что сестра солнца считает себя истинной творящей, но она извратила саму идею созидания. Ее красота мучительна, и таковы же ее слуги. Достаточно увидеть их, и ты поймешь». Она замолчала, будто собираясь с мыслями. «Золотые варвары не похожи на обычные союзы. Они не строят империи, не плетут интриг, а войны ведут лишь ради славы. Варвары живут моментом, ищут развлечений и новых ощущений, но это не делает их менее опасными». «В каком смысле?» «Они непредсказуемы, мой господин. Сегодня могут осыпать тебя рунами и славить как героя, а завтра растерзать от скуки. Могут нежно ласкать, при этом причиняя мучения, и объяснять, как это поможет тебе вырасти. Они называют своих жертв цветами и ухаживают за ними, как садовники. Сестра Солнца наградила их частицей своей изменчивости, и они никогда не знают, чего захотят через час». Картина становилась все более мрачной. И самое главное, рассказанная Морвейн объясняла странное поведение варваров. Смесь игривости и угрозы, искренности и лжи. И это были не Кэл, а Нео, души, когда-то пришедшие из единства. Во что же их превратила покровительница? «Как посоветуешь действовать, чтобы выручить Рикса?» «Тут не помогут советы, мой господин», — склонила голову Морвейн. «Но помни, они не добры и не злы. Нельзя показывать им страх. И нельзя принимать их дары. Варвары любят дарить то, что навсегда изменяет». «Ты можешь отправиться со мной». «Я бы смиренно просила отпустить меня», — сказала заклинательница. «Я буду бесполезна в доме золотых варваров. И если бы смела, я бы посоветовала моему господину держаться подальше от него. Я медленно покачал головой. Решение уже было принято. Винсента нужно выручать. Несомненно, варвары крайне опасны. Но у меня тоже есть козыри. Первый из них — Скай, а второй — слова и подарок хитрейшего. А куда ты отправишься? Я бы посетила одно место, связанное с судьбой. Морвейн заколебалась, но все же закончила. Моего брата Талара. Если незримый улыбнется, в нашем войске прибавится еще один верный воин. Хорошо. После короткого размышления разрешил я. Встретимся здесь же через 8 часов. Я очень надеялся, что нам удастся встретиться здесь снова, потому что никто не мог предсказать, что может произойти в гнезде золотых варваров, куда я намеревался отправиться. Пора было посмотреть, что за стол накрыли дети солнца, и передать привет их безумной покровительнице. Пока мы говорили с Морвейн, Скай анализировала, и не только, торговую систему контракции. Раз уж у меня появился альфа-когитор, глупо было не использовать его в роли биржевого аналитика. Массив лотов был огромным. Просто сохранив его, мы уже получали бесценную базу данных о рунах, предметах и измененных материалах. Я втайне надеялся, что Скай найдет лазейку и сможет обогатить нас. Однако вывод когитора был неутешителен. Скай. Командир, предварительный анализ контракции. Структура представляет собой сетевой биржево-финансовый механизм, объединяющий функции многоуровневого маркетплейса, платежного шлюза, логистической сети и системы гарантированных контрактов. Система имеет многослойную защиту от манипуляций, включая квантовое шифрование транзакций, предиктивные алгоритмы ценообразования и адаптивные системы отслеживания. Попытки несанкционированного вмешательства приведут к немедленной идентификации. Строго рекомендую придерживаться легальных операций. Когитор еще много чего объяснила. Например, то, что не стоит даже пробовать взламывать алгоритмы контракции, что система не имеет аналогов и разрабатывалась с применением технологий, значительно опередивших земной Альфа-Плюс, и то, что у владельцев контракции полная монополия и практически неограниченные ресурсы, а также то, что восходящие, изготавливающие руны и навыки, скорее всего, достигли совершенства в мастерстве и минимизировали затраты, так что конкуренция с ними бессмысленна. Тем не менее, Скай смогла распорядиться нашими монетами. Во-первых, она пополнила запас звездной крови на 30 больших звезд, доведя его до 3000 капель. Изрядно и полезно, учитывая, что весь запас можно забрать с собой в единство. Во-вторых, мы наконец продали кровь распутника. Как я и ожидал, эта руна улетела аж за 80 монет. Пресыщенные обитатели вечности обожали пикантные развлечения. В-третьих, нам требовалось что-нибудь, прикрывающее от выслеживания пророческими способностями. Образец имелся. У Морвейн сохранились браслеты 1000 эхо. Однако ей они требовались не меньше нашего. Поэтому желательно было обзавестись собственным артефактом. Идеально подходила именно руна-предмет с условно-безлимитным использованием, потому что эффект заклинания конечен, а на сильный навык нам рассчитывать рановато. Скай выбрала лучшее из имеющихся на рынке предложений. Разорванное кольцо. Серебряный предмет, выглядящий незамкнутым тонким колечком из материала, больше всего напоминающего черное зеркало. Описание гласило, что артефакт искажает, отзеркаливает попытки прозрений и поиска, указывая на ложные цели или давая противоречивые результаты. Стоила руна 60 монет, дороже, чем обычный серебряный предмет, но цена объяснялась апгрейдом. В нее добавили усиление. И четвертое. Перед встречей с золотыми варварами нужно было защитить свои тайны. Скай наложила необходимые печати, однако они не могли защитить весь разум. А в вечности, как я уже мог убедиться, очень любили залезать в чужую голову. Хоть противостоять сильному золоту, тем более небу, практически нереально, из ситуации все равно нужно было выжить максимум. Существовали интересные навыки вроде театра мыслей, создающего ложную маску воспоминаний, или головоломки, сбивающие нападающего. Но все они требовали продвинутых атрибутов псионики и воли. Конечно, можно было попробовать выжать максимум из имеющегося. Например, с помощью относительно дешевых бронзовых рун развить субнавыки ментального искусства, вроде ментальной чувствительности, закрытого разума и барьера. Однако вся эта многослойная защита, хоть и доведенная до серебра, могла быть преодолена превосходящим рангом. Распыляться не хотелось. Требовалось кардинальное решение. Я бы с удовольствием приобрел золотой артефакт с ультимативной защитой, но на рынке контракции их не оказалось, ибо небесные господа делились по-настоящему сильными рунами только со своими. И в этот момент меня осенило. А я кто такой? Хитрейший предлагает свою пайдзу. И, пока думаю, может, стоит воспользоваться его благосклонностью? В контракции нет сильных рун, но это не значит, что у контракториев нет к ним доступа. А что, в конце концов, я теряю? Торговый представитель, сложившись из вихря звездной крови, дежурно улыбнулся. «Я вижу, мой господин решил посетить Вечность. К его услугам вся контракция. Чем может помочь жалкий посредник?» «В контракции нет того, что мне нужно», — ответил я. «Но ты говорил, что можешь достать любой товар». «Нет ничего невозможного или запретного. Но у всего есть цена», — чуть поклонился представитель. «Чего желает мой господин? Я гарантирую полную конфиденциальность. Мне нужна руна, способная защитить разум. Абсолютная защита от ментального сканирования, в том числе от существ высших рангов». «В единстве и вечности нет ничего абсолютного», — сказал торговый представитель с легкой улыбкой. «К любому замку можно подобрать ключ. Моему господину следовало бы это знать. Однако очень хорошие руны, чью силу почти невозможно преодолеть, существуют, и они дороги. Таков будет особый заказ?» «Не совсем. Хотел спросить. Тому, кому предлагают пайдзу хитрейшего, ведь полагается скидка? Уточни у своего хозяина. И второе. Руна нужна мне немедленно. Максимум через пару часов, но не позже». Торговый представитель замолк, склонив голову, будто обращаясь к кому-то невидимому. Мой расчет был прост. Раз хитрейший отправляет меня на эту встречу, да еще пользуясь случаем, просит чего-то там передать, в его интересах сделать так, чтобы о наших встречах не узнали посторонние. Может, конечно, ему плевать. А может, он воспользуется случаем, чтобы дополнительно прижать меня. Но что я теряю? А вот выигрыш может быть очень весомым. Для некоторых клиентов контракция действительно готова сделать исключение, наконец ответило существо. На имя моего господина в ближайшее время может быть создан залоговый контракт. Его стоимость — 300 монет. И это лишь половина цены требуемой руны. «Не понял», — медленно произнес я. «Залоговый? Что это значит?» «Я объясню. Мой господин платит 300 монет и оставляет в залог одну из своих золотых рун. Она послужит гарантией». С легкой, не сулившей ничего хорошего улыбкой, начал контракторий. «В обмен он получит то, что просит. Затем же мой господин может в любое время вернуть полученное в контракцию и забрать свой залог, либо доплатить еще 300 монет, забрать залог и оставить себе полученное». «Получается, что временное использование вашей руны стоит 300 монет», — откровенно усмехнулся я. «Это и есть особые условия. Верно ли я понял?» «Все верно. За одним уточнением», — поклонился представитель. «Мой господин спрашивал о скидках для друзей-хранителя. Тот, кто носит его пайдзу, заплатит лишь половину цены. Но для этого ее нужно принять». Все стало ясно. Хитрые твари. Неизвестно, сколько на самом деле стоила руна защиты разума, но хитрейший хотел за нее 600 монет и готов был скостить 300, если я соглашусь принять его пайдзу. А если нет, бизнес есть бизнес. 300 монет за временный прокат. Вероятно, стоило понять это так. «Дружок, я готов тебе помогать только на своих условиях, а иначе плати». Условия были драконовскими. Тем более у меня не имелось 300 монет на первоначальный взнос. И я был готов отказаться, если бы Скай не мяукнула. «Командир, рекомендую согласиться. Я проанализировала ситуацию и нашла выход». Решение Кагитора оказалось очень изящным. Оно, по сути, обращало силу хитрейшего против него самого, потому что хранитель бесплатно синхронизировал наше отражение. А значит, мы могли воспользоваться звездами серебряных навыков, чтобы изготовить из них руны и продать их в контракции. Без Скай я бы ни за что не разобрался. Ее мониторинг помог определить наиболее ценные навыки и точно рассчитать затраты. Суть была в редкости моих навыков. Оказывается, искусство пилотирования и небесный вираж весьма ценились. Каждую из этих рун можно было продать за 60 монет, а гиперкалькуляция и вовсе стоила 75. Учитывая все затраты, чистая прибыль с каждой руны выходила порядка 10-15 монет. Правда, при условии, что нулевки, печати и символы мы сами изготавливали из измененной материи. Что ж, пришлось стряхнуть пыль с рунного конструктора и порадоваться, что забрал его у Миноса и захватил в Вечность. Мне даже показалось, что Скай нащупала золотую жилу. Однако найденная ею ниша оказалась весьма узкой. Мы реализовали порядка 20 рун навыков 4 категорий, заработав на этом около 200 монет, когда контракция сказала «хватит». Было ли это очередной игрой хитрейшего или естественной реакцией рынка? Кагитор склонялась к последнему. Но в ответ на наше щедрое предложение цена выкупа снизилась, и последние навыки я продавал ниже себестоимости. Но и того, что мы выцарапали, хватило. Через некоторое время я держал в руках обещанный артефакт. Аграф стойкого разума. Руна-предмет. Качество золота. Активация — 120 капель звездной крови. Усиление. Усиление, усиление, маскировка. Артефакт древних эпох, созданный из камня стойкого разума, чья история теряется во тьме. Обеспечивает защиту от любых воздействий на разум обладателя, включая ментальное, эмоциональное, контролирующее и порабощающее вплоть до небесного ранга. Время действия нет. Время перезарядки — 1 древодень. Трижды усиленный, этот предмет больше всего напоминал брошь-заколку, фибулу, которыми скрепляют одежды или пристегивают хелио касари. В форме золотого сердца с ярко-зеленым мерцающим самоцветом он больше походил на женское украшение. И я невольно подумал, что очень подойдет к глазам травинки. Но для того, чтобы его подарить, придется найти еще кучу монет. Залогом стала руна небесного ястреба, предмет на предмет. Даже хорошо, потому что на нее не хватило привязки. А драться с варварами я не собирался. И, наконец, последнее. Монеты не должны лежать в скрижале мертвым грузом. И в довесок мы приобрели 3 серебряных свойства, благо они в Вечности стоили немного. Повышение, изменение, слияние. Первым Скай предложила дать серебряный ранг дуговой молнии, потому что у нас не было оружия массового поражения. И руна превратилась в цепной разряд, серебряную молнию, скачущую между целями. Изменение сократило перезарядку призрачного шага, что позволяло вдвое увеличить мобильность в бою. А слияние требовалось для будущего эксперимента с рунами. Это свойство было редким, и мы не знали, как достать его иным способом. Никаких санкций от контракции не последовало. Ну, глупо было бы, учитывая, что босс только что предложил мне свою пайдзу. Для того, чтобы незамеченным покинуть контракцию, я впервые использовал змеиную маску. Эта руна маскировала или подделывала внешность, и хотелось надеяться, что невидимые шпионы варваров потеряли меня. Из храма торговли вышел совсем другой восходящий, в изысканном бело-золотом одеянии, достойном Кэллорда и небесно-голубом Хелио, по последней моде золотого города, небрежно повязанном на плечо и скрепленным брошью в виде сердца с зеленым самоцветом. Следующим этапом стала привязка к новому бассейну душ. На этот раз, недолго думая, я нашел ближайший, в том же огромном золотом шпиле, где располагались офисы контракции. Тут имелось много других учреждений, как будто созданных для прибывающих из иных миров. Однако изучать их не было времени, ведь меня ждали за накрытым столом. Квартал Золотых Аркад встретил ослепительным великолепием. Это место даже в Вечности казалось не совсем реальным. Огромные дворцы-арки, отлитые из расплавленного золота и прозрачного янтаря, вздымались к небесам, а сквозь их изящные проемы текли целые реки, низвергаясь хрустальными водопадами. Вода искрилась всеми цветами радуги в бесчисленных каналах, по которым скользили изящные лодки, а пышные многоярусные сады поражали воображение. Золотые, серебряные, сапфировые и рубиновые деревья, цветы, источающие дурманящие ароматы, живые статуи и призрачные птицы. Все это было прекрасно до неправдоподобия, включая Кэл и Нео, встреченных по дороге. Для меня было загадкой, чем вообще занимаются бессмертные обитатели Золотого города, но те, кого я видел, похоже, просто наслаждались Вечностью. Одни неспешно прогуливались, ведя неторопливые беседы. Другие возлежали, вдыхая ароматы или слушая невидимую музыку. Третьи играли в изысканные игры, смысл которых был мне недоступен. Четвертые предавались странным утехам. Все это напоминало не жизнь, а изысканный перформанс. Золотой город был ленив и вальяжен, а его сладкая отрава убаюкивала. Я все еще ощущал себя чужаком на этих волшебных улицах, где растения пели, а из стен вырастали человеческие лица. Дворец Вечного Солнца оказался исполинской многоярусной башней, увитой лентами парящих садов. Его стены переливались, словно живые, В их перламутрово-медовой толще плавали призрачные фигуры, сливаясь и кружась в грациозном танце. Внутрь вела огромная полукруглая арка, возле которой застыли привратники, пустые золотые доспехи с сигнами варваров, каждый в два человеческих роста. Они молча заслонили мне дорогу, скрестив клинки из застывшего света. «Нал ищет развлечений?» «Я приглашен», — коротко ответил я, сбрасывая змеиную маску. Эффект был почти мгновенным. Возле стражи из столба переноса вышла знакомая девушка. Та самая в цветочном венке, что говорила со мной у бассейна душ. Юная, прекрасная, свежая, в полупрозрачном белом одеянии восходящая, казалась воплощением весны. «О, мой цветочек!» — проворковала она, протягивая руки так, будто мы были старинными друзьями. «Я так ждала, и ты пришел. Добро пожаловать!» Нежно обняв меня, застывшего от неожиданности, она взяла за руку и повела внутрь. «Я провожу тебя, Нео. О, как ты сладко пахнешь! Как кровь перед битвой! Я Залия, Нео из садовников. Та, что привела тебя. Запомнишь мое имя?» «Запомню. Откуда ты пришла в вечность? Из какого круга? Какого народа?» Жемчужный смех девушки показался звоном разбитого стекла. «Это было тысячи циклов назад, и прошлое стало тенью. Я не помню. Я была дочерью лорда из сапфирового круга, кажется. Зачем нам старые имена? Здесь, с варварами, мы становимся тем, кем хотим быть». Мы поднимались по лестнице из хрустального янтаря. С каждой ступенью звуки становились громче. Музыка, смех, крики, звон клинков или кубков. Стоны и визг. Слова, произносимые на незнакомых языках. Пение и шипение огня. Все вместе. И я едва не проклял обостренные чувства, позволяющие улавливать эти оттенки. Еще один арочный проход, и я оказался в середине варварского безумия.